4. Когда паром причалил к острову, где жила Ева, Мартин стоял на палубе, облокотившись о перила, и смотрел на солнце, освещающее Шхер. По-прежнему дул сильный порывистый ветер, безжалостно трепетал его волосы и одежду, свистел в голове. Но было в этом какое-то освобождение, ему всегда так казалось, когда тебя продувает насквозь морской ветер. Барбара объяснила ему, как найти нужный дом на Черингене. Пришлось пройти довольно долгий путь по острову, на котором полностью отсутствовало автомобильное движение, мимо старых деревянных домиков с ухоженными садами, да похожего на усадьбу большого здания с фасадом, выходящим на море. Белые, как лунь, волосы Евы Левин мягкими локонами обрамляли лицо. Мартин удивился, насколько комфортно он сразу же ощутил себя в ее обществе, хотя вопрос, в связи с которым он приехал, мог показаться несколько щекотливым. Она накрыла на стол, достала не только печенье, но и хлеб и начинку для бутербродов. Сказала, что как раз собиралась обедать, хотя был уже 16:15. «Я с молодости привыкла обедать за бутербродами», — сказала она. «Никогда не понимала этой потребности в двух теплых приемах пищи в день. В таком случае не останется времени ни на что, кроме готовки и мытья посуды». Мартин улыбнулся и коротко кивнул. Он немного волновался. Вдруг он утратил способность вести обычные светские разговоры. Возможно, он взвалил на себя неподъемную ношу. Приехать сюда, поговорить с чужим человеком, делая вид, что он совершенно нормальный. Но ведь до сих пор... Сегодня все шло хорошо. И с Барбару, и с Элиасом. Ева, похоже, не обратила ни малейшего внимания на его неловкость, по крайней мере, виду не подала. «Итак», — начала она, — «вы хотели поговорить со мной о том несчастном случае?» «Да, точно». «Можно спросить...» — она замялась. «Можно поинтересоваться, почему?» «Естественно», — ответил Мартин. «Я понимаю ваше недоумение». Ева посмотрела на него с любопытством. «Не знаю, как сказать...» Начал он, чувствуя, как немеет тело. «Тут кое-что случилось некоторое время назад». «Да?» «Мой сын, он...» Мартин поерзал на стуле. «В общем, Адам...» Комната наполнилась звоном. Мартин подозревал, что он один слышит этот звук. Он посмотрел на синеву за окном, словно кто-то вставил в оконные рамы огромные полотна в сине-серых тонах. Откуда такая красота? Как такое может быть? «Он исчез», — выговорил, наконец, Мартин. «В январе. Полиция думает, что он утонул». Ева только поднесла бутерброд ко рту и откусила первый кусочек. Замерла с бутербродом в руке. Потом продолжила медленно жевать. Положила бутерброд, закрыла глаза, снова открыла их. «Так это вы?» — прошептала она. «Это ваш сын». Мартин кивнул. Она подалась вперед и погладила его по руке. «Какой ужас!» — она покачала головой. «Даже представить себе не могу». К ним подкралась кошка Ева, легко запрыгнула на кухонный диван. «Дело в том, — сказал Мартин, — что...» Он снова заколебался, но взял себя в руки. «Я живу в том доме, где жила семья, с которой вы тогда катались на коньках. И, как я понимаю, оба несчастных случая произошли не только в одном и том же месте, но и в один день. 11 января». Ева задумалась. «Возможно», — согласилась она. «Если честно, я никогда над этим не задумывалась. Я имею в виду над датой. Я ее просто не помнила». «А я увидел вырезки из старой газеты», — пояснил Мартин. «Ну, значит, так и есть. И что это может означать, по-вашему?» «Не знаю. Ничего. Но это так странно. Мне стало любопытно. Возможно, это способ пережить горе. Я хочу узнать больше о том, что тогда произошло, как это было. Что вы знаете о погибших, и каково было вам, если не возражаете?» Он затаил дыхание. Подумал, что, наверное, зашел слишком далеко, злоупотребил ее доброжелательным отношением. Она подняла кружку и сделала два больших глотка чая, глядя сквозь Мартина. «Что я могу сказать? Мы с Леной были одноклассницами. На самом деле мы не очень хорошо друг друга знали, но нам так редко выпадала возможность покататься на коньках, что когда они спросили, не хочу ли я пойти с ними, я, помню, обрадовалась». Ева рассказала, как семья упаковала рюкзачок с едой для перекуса и как они отправились в сторону островка, находящегося в сотне метров от берега. Дальше мы не собирались. День выдался необычайно прекрасный. На ярко-голубом небе светило солнце. Попив кофе и какао, они решили немного покататься по самому островку. Но Лена, вопреки запрету родителей, выехала на замерзшую воду. Начала красоваться, мол, посмотрите, как я умею, пока родители безуспешно уговаривали ее вернуться. И вдруг под Леной треснул лед. «Она была довольно далеко от меня», — сказала Ева. «Но я до сих пор помню ее взгляд. Какой шок она испытала. Как будто до этого не верила, что там действительно опасно кататься». И вдруг с ужасом осознала. Сначала к Лене бросился отец, но трещины расходились с молниеносной скоростью. Образовалась полынья, и он тоже упал в воду. А потом мать. Она протянула лыжную палку, которая у нее была с собой, но когда Лена схватилась за палку, мама тоже провалилась в ледяную воду. Ева осталась одна. «Лена звала меня». Продолжала рассказывать Ева. Или мне это казалось. Теперь, когда прошло столько времени, я не могу с уверенностью сказать, что слышала ее крик, но... Думаю, она меня звала, потому что моей первой реакцией было броситься к ней. В это время появилась еще одна семья. Держась на расстоянии, они крикнули Еве: «Уходи оттуда, скорее к берегу!» Я посмотрела на полынью. Никого из них уже не было видно. Тут вдруг Мартину показалось, что Ева вспомнила о чем-то впервые. Как будто в ходе рассказа заглянула внутрь себя. «Сейчас это звучит странно, и, наверное, так оно и есть. Возможно, я потом себе это придумала, не знаю. Может быть, мне приснилось, ведь я столько раз видела сны об этом несчастье. Но я помню, мне вдруг показалось, что я вижу Ленино лицо подо льдом. И длинные волосы, колышущиеся вокруг бледного лица. Видела по губам, как она раз за разом повторяет: «Иди сюда». Я чувствовала, что хочу последовать за ней, помочь. И если бы та другая семья не спасла меня, я наверняка так и сделала бы». Она помолчала, а потом продолжила. «Они вырвали меня из оцепенения и заставили отойти от полыньи. Думаю, они спасли мне жизнь». Она глубоко вздохнула. «За все эти годы я почти не говорила о произошедшем. Так что, повторяю, не могу сказать точно, что я помню, а что наложилось позже». Кошка подтянулась, потянулась и перевернулась на другой бок. «Это должно быть страшное впечатление», — сказал Мартин, «видеть, как твоя подруга погибает таким вот образом». Он тут же пожалел о сказанном. Нельзя же так прямо, но Еву это, похоже, не задело. «По идее, так и должно быть, но я помню, что это было красиво. Вот именно тот последний момент, как она плавала подо льдом, звала меня. Если она, конечно, звала. Были ночи, когда я...» Она внезапно замолчала. «Что было потом?» — спросил Мартин. Ева не отвечала. «Что?» — переспросила она через какое-то время. «Что случилось потом?» «Я плохо помню. Сначала поднялась такая шумиха, помню, меня на целую неделю освободили от занятий в школе. Мне все это казалось захватывающим приключением, интерес к моей персоне, газетные статьи, то, что я оказалась в центре внимания. Но после того случая я никогда больше не каталась на коньках». Она взглянула на Мартина. «А потом какой-то момент об этом снова заговорили, когда произошел второй случай. Лет через 10 или около того... — О чем вы? — Что еще произошло? Ева помолчала. — Вы ничего не знаете? — спросила она наконец. — Нет, а что вы имеете в виду? — Думаю, что не знаю. Когда это случилось? — Году в 75-м. Мне было 18, кажется. Мартин молча ждал продолжения. Это произошло с новыми владельцами, с теми, кто переехал в дом после Лены и ее семьи. С их сыном. Думаю, ему... года 4 было. По комнате разлилась тишина, ледяная и выжидающая, как за тишей перед бурей. «И что с ним случилось?» — прошептал Мартин. Взгляд Евы наполнился болью. «Вы не знали?» — спросила она наконец, но на этот раз уже не ожидая ответа. «Он тоже утонул, дорогой мой. По крайней мере, так считают. Мальчика на мгновение упустили из виду, когда он играл у воды, и больше уже не нашли». Мартин плохо помнил, как возвращался с Челлингена. Но наверняка, когда он покидал остров, сгущались сумерки, а когда паром причалил к Мольёсунду, совсем стемнело. Звон в ушах нарастал, а потом осел где-то в теле, перешел в странную вибрацию внутри. Еще один мальчик. Пропал. Мартин шел наугад по улочкам, ища взглядом нужный фасад, и, наконец, добрался до дома Элиаса. Постучал, понимая, что выглядит как сумасшедший. «Боже мой!» — воскликнул Элиас. «Что с вами? Что-нибудь случилось?» «Можно мне снова посмотреть журнал?» — спросил Мартин. «Старый журнал вызовов. Речь идет еще об одном несчастном случае, середины 70-х». Элиас впустил его. Выглядел он так, словно вовсе не был удивлен. «Пожалуйста», — сказал он и положил старый журнал на стол. Мартин сел и начал листать. Дошел до нужного года, отыскал текст. Поступило сообщение об исчезновении мальчика 4 лет в районе Эквика, где он находился с матерью. Начата спасательная операция по поиску ребенка, однако 2 суток спустя поиски прекращены, и ребенок не найден. Мартин водил пальцем по строкам, пока не добрался до даты. Год 1975. 10 лет спустя после несчастного случая с Леной и Евой. И сама дата, которая, казалось, отделилась от страницы и парила в воздухе прямо перед ним, насмешливо и игриво. «Что за черт?» Это единственное, что она слышала определенно. Несколько раз все громче, а может быть, внутри нее просто создался такой резонанс. Что за черт? Что за черт? Что за черт? Что за черт? Потом какие-то люди схватили ее, подняли и потащили с собой. Она то уплывала, то приходила в сознание, слышала вопросы, возможно, даже отвечала на них. «Как вы себя чувствуете?» «Прекрасно». Может быть, она не произнесла этого, а только почувствовала. «Она писала и какала в полиэтиленовый пакет», — услышала она чей-то голос. Тут она засмеялась, или, возможно, ей просто стало смешно. Что было потом, она не помнила, а очнулась уже в белой комнате. Рядом стояла женщина в форме. «Я жива?» — спросила Майя. «Вы живы», — ответила женщина. «Мы бы хотели поговорить с вами, когда у вас будут силы». Постепенно возвращалось чувство времени. Она чувствовала, что спит, когда спала, и что не спит, когда бодрствовала. Потом вспомнила свое имя. «Майя, что вы делали там, в подвале?» «В подвале? Я не помню». «Ваши друзья утверждают, что вы искали маленького мальчика по имени Адам». «Адам... Адам... Я не помню никакого Адама». Потом она вспомнила Адама. «Я думала, что Адам у них. Дома. Что они его похитили. Что они держали его в той комнате». «С чего вы взяли, что они его похитили?» Молчание. «Не помню». Если я правильно понимаю, вы сами вошли в ту комнату, а потом дверь заперли снаружи? Да. Вас заперли умышленно? Нет, я думаю, они не знали, что я там, внутри. Значит, вы незаконно проникли в дом братьев Юхансон? Майя колебалась. Точно не помню, не думаю. Может быть, у них было открыто? В открытые дома ведь можно заходить? Женщина не ответила. Что вы думаете? Продолжала Майя. О комнате. Зачем вам такая комната? У них другая версия. Вот как? И какая? Спросила Майя. На данном этапе я не могу об этом говорить. И когда закончится данный этап? Долгое молчание. Как меня нашли? Спросила Майя. Вас обнаружили хозяева дома, братья. Они увидели вашу припаркованную машину и начали вас искать. Они же потом вызвали скорую. Сколько времени я там провела? Похоже, 4 дня. Это не очень долго. Мне показалось дольше. Без воды это очень долгий срок. В дверях появилась мама. Майя улыбнулась при виде знакомых длинных седых волос, собранных в хвост, и подведенных жирным карандашом глаз. Она попыталась разгадать мамино выражение лица. В нем не было ни доли удивления. Оно как будто говорило, я так и думала, что произойдет что-то подобное. Ты заставила меня поволноваться. Какая странная история. Ну почему ты всегда... Ну ладно, обсудим это позже. Решительно заявила мама и осторожно похлопала Майю по руке, из которой торчали шланги от капельниц. А потом добавила бесцветным голосом. «Ты ведь все, что у меня есть». «Не очень-то много, судя по тону», — подумала Майя. «Спасибо, мама», — сказала она. «Я тебе потом все расскажу. Будь добра, окажи мне услугу. Я хочу, чтобы ты кое-кому позвонила от моего имени». Бекки примчался в больницу тем же вечером. Лицо совершенно открытое, обнаженное, как будто вся защита. Все напускное отпало, осталась только близость, любовь, в которой просто светились его глаза. Грусть и благодарность в одном взгляде. Майю тронуло то, что это было видно настолько отчетливо. Тронуло и немного смутило. Она никогда раньше не принимала столько любви. И уж тем более не испытывала. Точно не испытывала. А что она делала? «Я прямо не знал, что думать, когда ты не ответила», — сказал Бекки. «Решил, может, ты хочешь, чтобы тебя оставили в покое? Прости меня». На следующий день, когда Майя почувствовала себя бодрее, пришли Роберт и Лия с Вильготом. В палате они застали и Майину маму, и Бекки. Первоначальная тревога сменилась более веселым настроением, когда стало известно, что никаких серьезных последствий для здоровья не предвидится, и что братья решили не подавать на нее заявление за проникновение в дом. Но Майе было неприятно осознавать, что теперь она в долгу перед братьями. «А что полиция говорит о комнате?» — спросила Лия, когда они с Майей остались вдвоем. Они только что полакомились мясным рагу, которое Лия принесла с собой, поскольку знала, что Майя слишком разборчива, чтобы оценить безвкусную больничную еду. «Ничего. Я вообще ничего не знаю об их версии. Полиция говорит, что на данном этапе не можешь ничего сказать». «Помещение для репетиций», — предположила Лия. «Парни всегда могут утверждать, что оборудовали помещение для репетиций». «У них что, музыкальная группа?» — сказала Майя. «Или они ставят пьесы Шекспира?» — добавила она с иронией. «Ну, откуда мы знаем? Может быть, как раз собирались начать?» «А матрас? И плюшевый мишка? Одеяло?» «Могли лежать там случайно?» «Случайно? По-моему, ты в это веришь не больше, чем я». «А что это имеет значение? Ты по-прежнему подозреваешь, что братья похитили Адама? Почему же его не оказалось в подвале, когда ты туда зашла?» Майя пожала плечами. «Возможно, они его куда-то увезли, когда я начала там шастать». «Вот как. А детские вещи оставили вместо того, чтобы спрятать их поскорее, чтобы никто не заметил. Например, полиция. Или ты». Логика Лии становилась для Майи все более трудной для понимания. Она закрыла глаза и сделала вид, что задремала. Рассуждения и споры продолжались, разговоры окружали Майю со всех сторон. Сверху, снизу и вокруг. Она с облегчением констатировала, что ей не обязательно быть инициатором, да и вообще вникать в обсуждение. Никто не удивляется, что у нее периодически мутится сознание. Все думали, что она истощена до предела, любой бы на ее месте время от времени проваливался в забытье. В действительности дело было совсем в другом, в невысказанном. Она по-прежнему одной ногой находилась в реальности, которую недавно покинула, в той, в которой оказалась под конец своего заточения. Возможно, это была смерть или рай. Или же вопрос, который диктовало ей тело, но который еще не был сформулирован в сознании, это одно и то же. В какой-то момент, наверное, когда некоторые органы стали давать сбой, она потеряла сознание. И только когда ее нашли и привели в чувство, она осознала, что это была скорее не потеря сознания, а его трансформация. Она вспомнила, что в детстве один раз уже испытывала то же странное чувство, когда лежала в больнице с сепсисом. Возвращение в собственное тело было сопряжено с ощущением тесноты, когда что-то бесконечно большое стискивают в маленький кармашек. Перенос из безымянной вечности в действительность, управляемую тяжелым временем. Как будто все, что она когда-либо читала о просветлении духа и буддийской мудрости, сжалось до побледневших букв на бумаге. Словно стало окончательно ясно, что никто никогда не сможет это описать. Что значит быть человеком, нести в себе тайну из света и пространства. Подумать только, ведь смерть была так близко, размышляла Майя. Ей чуть не удалось отпустить свое маленькое «я» и прикоснуться к сокровищу, скрытому за нашей земной жизнью, которая пока не может принадлежать ей полностью. Потому что она, по всей видимости, вернулась. И теперь остается только распорядиться жизнью наилучшим образом. Внутри Майи звенели слова, которые она где-то прочитала и не могла вспомнить где. «Смерть очистит все, что не является тобой». «Смерть очистит все, что не является тобой». В ту ночь, когда посетители разошлись и комнату освещали лишь лампочки беспрерывно пикающих аппаратов, она проснулась, охваченная страхом. Возможно, они увезли его, когда я начала там шастать. В разговоре с Лией она просто произнесла первое, что пришло в голову. Но вдруг это действительно так? Вдруг ее посещение и комментарии по поводу полицейского расследования спугнули братьев? Вдруг они держали Адама в подвале до тех пор, пока она не заявилась к ним в первый раз, а потом впали в панику и перевезли его куда-нибудь? Или сделали с ним что-нибудь похуже? И Майя стала причиной его смерти. Она поняла, что чувство вины не оставит ее, пока она не выяснит, что на самом деле произошло с Адамом. На следующий день вернулась мама. Потребовала у Майи отчет о том, как она себя чувствует, зачем забралась в подвал и как ей нравится на Урусте. С тех пор, как Майя туда переехала, они почти не разговаривали. После того, как Майя вкратце рассказала ей о своей жизни, мама вдруг начала расспрашивать о Бекке и петь ему дифирамбы. «Наконец-то встретила настоящего мужчину, который по-настоящему заботится о тебе». «А ты откуда знаешь?» — рассмеялась Майя. Вы ведь даже пары слов не перекинулись. Почему? Перекинулись. И когда же? Ты ведь попросила меня позвонить ему. А после того, как мы с ним столкнулись тут, он любезно пригласил меня поужинать у него. Что? Это еще почему? Мы были голодны. Серьезно, мама. О чем вы говорили? Майя почувствовала раздражение, как будто ее обманули. О чем они говорили у нее за спиной? Обо всем на свете. Мы просидели несколько часов. Можно сказать, мы просто нашли друг друга. Он рассказал о своей жизни, о детстве, о пассиях, о тебе. О том, как обрадовался, когда узнал, что скоро станет дедушкой. О том, что сейчас ездит, смотрит подходящие квартиры. Но он же не собирается продавать дом. Нет, но его будущая невестка дала понять, что они подумают перебраться на остров, когда родится ребенок. Поэтому он помогает им искать. Понятно. «Хорошо, когда рядом бесплатная няня», — проворчала Майя. «Что ты извишь? Внуки — это счастье!» Майя сделала вид, что не поняла намека. Такое ей уже доводилось слышать. Проглотив свою гордость, она сделанным безразличием спросила, что за пассии, о которых рассказал Бекке. У него, похоже, было не так много отношений. Но несколько лет назад он познакомился на сайте с одной женщиной, влюбился без памяти, она его благополучно обобрала. Для него это был настоящий удар. Ничего себе. А почему он все это рассказывает тебе? Мне он никогда ничего подобного не говорил, вырвалось у Майи. Мама долго смотрела на нее серьезным взглядом. Не говорил. Но ты раз слушаешь, Майя. «Больше никогда так не делай», — строго сказала подруга Майи Эллен с экрана айпада. «Постараюсь», — улыбнулась Майя. «Я просто хотела немного осмотреться». «Ты сумасшедшая! Ради чего все это? Насколько близка ты была к смерти?» «Ну, еще бы, пара часов и все». «Что?» «Или сутки. Не знаю, такое трудно предсказать». «Боже мой!» Подруга закрыла лицо руками. «Господи! Ну я так и не поняла!» Что ты делала в этом подвале? Давай поговорим о чем-нибудь другом. Как там у вас в лесу? Эллен пожала плечами. Без тебя пусто. Без тебя мало мужчин и мало вина. Ай-яй-яй. Надо будет вас навестить и исправить ситуацию. Навестить? Надеюсь, ты собираешься переехать обратно домой. Наверное. Как там моя жиличка? По-моему, прекрасно. Наша дорогая Гнета, похоже, чувствует себя как дома. Все окна в галерее заставлены рассадой, а еще она купила кормушку для птиц. И мне кажется, на заднем дворе вскопана грядка для картошки. Видимо, экологически чистой. Майя скорчила гримасу. Ой, я надеюсь, она от меня ничего такого не ожидает. Мне даже не удалось сохранить жизнь ее ковбою. Ее кому? Кактусу. Он умер. Думаю, от обезвоживания. Похоже, это копоселение на тебя не сильно повлияло. Кстати, а как дела с фотографией? В скором времени можно ожидать выставку снимков из Бохуслена? Майя загадочно улыбнулась. Не совсем так, но кое-что будет. Процесс идет. Да, это я заметила. В любом случае, звучит многообещающе. Но сначала тебе надо до конца поправиться. Честно говоря, выглядишь ты не очень свежо. Спасибо, дорогая. Никто так не подбодрит, как ты. Мартин вошел в дом родителей ровно в 11. Как раз когда кофеварка почти доварила традиционный для этого времени дня кофе. «Как им повезло, что я приехал именно сейчас», — подумал Мартин, — «что у них есть свой 11-часовой кофе, как якорь, опорная точка в жизни. Они не созданы для того, чтобы справляться с сильными чувствами и внутренними дилеммами. В их арсенале просто нет для этого нужного инструмента». Разумеется, родителям хотелось бы, чтобы... Это было обычное субботнее утро, думал он, и чтобы к ним в гости приехал обычный ребенок. Желательно вместе с обычными внуками, чтобы можно было поговорить о машине и о работе, чтобы напротив не оттаивали ватрушки глубокой заморозки, чтобы все было простым и понятным. Они определенно предпочли бы провести обычный день за накрытым столом, забыть все ужасное, что произошло, посмеяться от души над тем, какие рожицы корчит Нелли, как она лопочет по-своему, потом угостить ее сахарком и ходить за ней следом, пока она исследует дом. Но сейчас Нелли с ним нет, потому что ее мама посчитала, что он непредсказуем. Таких формулировок никто не произносил, но Мартин знал, что это так. А сегодня он и сам себе казался непредсказуемым. Он чувствовал злость, волнение, беспокойство во всем теле, ходил из комнаты в комнату, пока мама накрывала на стол, подпускал все слишком близко к себе, позволял пошатнуть себя, как будто вся жизнь качалась на волнах. Он много размышлял о родителях, которых, по сути, не знал. О том, что всегда замалчивалось. Как они познакомились? Они понравились друг другу тем, чтобы были немногословны и не любили пустой болтовни? Или что-то случилось уже в их браке, что заставило их замолчать? И в таком случае что? Он не мог вспомнить, чтобы за все его детские годы они хоть раз поссорились. И почему они не родили еще детей? Район вилл, где они жили, кишел малышами, а родители остановились на одном ребенке. Может быть, их отпугнуло его присутствие в их жизни? Или просто так вышло? Почему он ничего об этом не знает? Он вошел в гостиную, шагая по новому паркету. Тут всегда было чем заняться, отремонтировать какую-нибудь ванну или поменять кухню, которую надо было заменить еще 30 лет назад. Вечный цикл. Если не хотелось, можно было и не браться ни за что сложное, а заполнять время чем-то другим. Как он мечтал о старшем брате. О брате, который был бы дома, когда он возвращается из школы, который позвал бы его в свою комнату показать что-нибудь прикольное или дать послушать новую песню, кто открыл бы секреты о девчонках и сексе, кто наполнил бы дом звуками. Все, что Мартин слышал дома, это ворчание кофеварки, звук пылесоса, по воскресеньям радио. В остальном же его детство представляло собой опыт жизни в тишине различной степени. Молчание за завтраком, когда единственным звуком, нарушающим тишину, было постукивание маминых пальцев по столу, когда она сметала крошки. А когда из тостера выскакивали подсушенные куски хлеба, они все вздрагивали. Тишина за обедом, когда было слышно лишь позвякивание приборов о тарелки, а в конце трапезы булькающие звуки. Это отец запивал еду залпом, опустошая стакан с водой. Что это были за глотки? Тишина за ужином, когда сам Мартин пил молоко с печеньем, а единственными звуками были долетающие со второго этажа голоса в телевизоре. Перед ним стояли два кресла, которые крайне редко, если не сказать никогда, использовались оба одновременно. Тишина, встречавшая его, когда он возвращался домой, а никого еще не было. Вот эта тишина ему нравилась. Да, наверное, она была ему по душе. Тогда он, бывало, заходил в комнату родителей и что-то искал. Хоть что-нибудь. В тумбочке у отца он нашел пачку черно-белых фотографий двух мужчин и одной женщины, совокупляющихся в различных позах. А в маминых тайниках на верхней полке шкафа он обнаружил коробку со старыми бумагами. Свидетельства о браке и о рождении, водительские права с истекшим сроком, продовольственные карточки 1948 года, карточки всеобщего обеспечения маслом. А в самом низу лежали дневники. Их он никогда не открывал, подолгу держал в руках, гладил потрепанные обложки, а потом клал на место. Пока мама занималась последними приготовлениями к обеду, Мартин вошел к папе в гостиную, где тот сидел и читал газету. Сел на диван напротив. Сглотнул, не зная, как начать. Его кое-что терзало, вопрос, на который необходимо было получить ответ прямо сейчас. «Папа, а все-таки почему ты мне позвонил в тот день?» Отец даже не поднял взгляда от газеты. «В какой день?» «В тот день, когда он исчез. Адам?» «Не помню. По-моему, ничего такого особенного». «Думаю, все же имелась особенная причина. Ты не так часто мне звонишь». Отец отложил газету и посмотрел на Мартина с озадаченным видом. «Только не говори ничего маме, она будет волноваться. Я спрашивал тебя, как идут дела на ферме, потому что получил письмо. С угрозой. Кто-то опустил его в почтовый ящик. А еще несколько раз звонили по телефону и молчали, со скрытого номера». «Что было в письме? Ты его сохранил?» «Нет, сразу же выбросил. Там было написано, чтобы я тебя не спонсировал и не помогал тебе, и если ферма не будет ликвидирована, случится что-то плохое. Мне тоже поступали письма и звонки. Думаю, это братья Юхансона нас запугивают. У меня же кое-какие вещи лежат на их участке, ты знаешь. Просто хотят припугнуть, но я заявил в полицию». «Ну ладно, значит, нечего об этом и говорить». «Классика», — подумал Мартин. «Так легко закончить разговор». Но на этот раз он не сдастся, ему нужны ответы на другие вопросы. Тут мама крикнула, что еда готова, и Мартин почувствовал папино облегчение, когда тот встал и аккуратно сложил газету. Они сели за стол, и Мартин почти сразу задал свой главный вопрос. Уже произнося слова, он вдруг осознал, как это странно — сидеть здесь и говорить о вещах, которые по-настоящему имеют значение. «Вы знаете о несчастных случаях, которые произошли рядом с домом до того, как мы его купили?» Оба замерли, морщины на лицах, казалось, начали углубляться на глазах. Они еще не старые, его родители, но старость уже приближается. «Ты о чем?» — спросил отец. «Что ты имеешь в виду?» На улице завелась машина, отец вытянул шею, как будто в надежде найти запасной выход. Другую тему для разговора. «Я говорю о несчастных случаях, произошедших с людьми, которые владели домом до нас. Тут же пояснил Мартин, возвращая внимание отца к главному. Отец вытаращил глаза, таким Мартин еще никогда его не видел, и провел пальцами по густым сидеющим волосам. «Несчастные случаи?» — переспросил он. «Какие еще случаи?» «Вы не знаете о трагедии, которая случилась во время катания на коньках в середине 60-х?» — продолжал Мартин. «Когда погибла вся семья, жившая тогда в нашем доме. И о пропавшем сыне следующих хозяев, которого сочли утопшим, тоже не знаете? Вы же у них дом купили!» Повисло молчание. Мама откашлялась, отчего ее идеальная каре колыхнулась волной. Папа издал недовольный звук, похожий на вздох. «Но почему...» «Да, потом мы что-то такое слышали», — начал, наконец, отец. «Когда же вступили в права владения?» «Ну, к тому времени это была давняя история. Когда мы купили дом, он уже много лет пустовал». «Так что мы ни о чем таком не думали?» Мартин сидел, не шевелясь. Боялся прервать поток слов, столь нехарактерный для отца. Но продолжила мама. «Говори за себя», — произнесла она тихо и резко, явно сама не ожидая от себя такого. Она бросила на мужа суровый взгляд, а потом снова повернулась к Мартину. «Когда мы там жили, я не спускала с тебя глаз. До твоих 10 лет, пока я не убедилась, что ты научился плавать как следует. Да и потом тоже». «Почему?» — спросил Мартин. «Почему ты так поступала?» Мама медлила с ответом. По всему ее лицу и шее расплывались красные пятна. «Просто из-за того, что произошло, это было как вечное напоминание о том, какая может приключиться беда. Ничего более. Мне часто говорили, что я тебя излишне опекаю, но мне было все равно». Мамин голос звучал почти вызывающе. «Почему вы никогда не рассказывали?» — прошептал Мартин и сжал губы, не позволяя внутренней боли отразиться на лице. — Не рассказывали о чем? — спросил отец. — Об этих смертях. Мартин повернулся к матери. — Нам с Александрой тоже не помешало бы напоминание о том, какая может приключиться беда. — Не знаю, я не хотела, — сказала мама, теперь уже не столь решительно. — Не хотела вас пугать. Или просто забыла. Не думала больше об этом. «Да, так, скорее всего, и было». «Это случилось так давно», — жестко добавил отец. «Все уже пройдено и забыто». Наступила долгая тишина. «Вы знали, что все происшествия случились в один и тот же день, хотя и в разные годы?» — спросил, наконец, Мартин. «Я имею в виду все три, включая исчезновение Адама». Родители удивленно посмотрели на него. «Что ты говоришь?» — переспросил отец. «Это было 11 января. Во всех трех случаях». «Что ты говоришь?» — эхом повторила мать. А потом все замолчали. Когда Мартин уходил, мать сунула ему пакет с маленькой белой кофточкой, которую она связала для Нелли. Мартин неуклюже похлопал маму по плечу. Хотел сам приехать за ней в больницу, но Майя настаивала на том, чтобы воспользоваться больничным такси. Так ему не придется ездить туда-сюда. В конце концов он сдался. По дороге домой она попросила водителя сделать небольшой крюк и проехать мимо дома Мартина. Облокотившись на подголовник, Майя проводила взглядом пронесшийся мимо домик, внутри которого горел свет, отчего невозможно было даже предположить, какое горе скрывается внутри. «Интересно, как он там?» — подумала Майя. «Слышал ли он, чем закончилась ее маленькая экскурсия по дому братьев?» Хотя фермы больше не было, Мартину могло не понравиться, что она еще больше настроила братьев против него. Они же знали, что Майя ему помогает, и, возможно, решили, что Мартин подозревает их в похищении сына. Она надеялась, что Роберт не стал рассказывать ему об инциденте в подвале. Бекки ждал ее дома, как они и договаривались. Он приготовил рыбный суп с шафраном, и не успели они поесть, как в дверь постучали. Пришли Роберт, Лия и Вильгот. Мальчик нарисовал для нее целую пачку рисунков, и Майя тут же повесила один из них на холодильник. Красный человечек на кровати, прикрепленный к стене множеством проводов. Сверху кривыми буквами было написано «Яма». Маленький художник занялся кубиками, специально приготовленными для этой цели, а взрослые расположились на диване с рюмкой коньяка каждый. «Боже мой!» — произнесла Лия, сделав большой глоток. «Неужели ты вернулась? Слава богу!» «Тебя послушать? Так можно подумать, что меня не было целую вечность». Бекки бросил на Майю теплый взгляд. Потом Роберт и Лия рассказали, как они действовали, когда поняли, что не видели Майю уже пару дней. Они знали, что она встречается с одним мужчиной здесь, на острове, но не более того. С Бекки она их не знакомила, даже не упоминала его имени. Роберт с Лией безуспешно пытались дозвониться до нее. И все-таки им казалось нелепым поднимать из-за этого тревогу. Они достаточно хорошо знали Майю, чтобы понимать, она не считает необходимым перед кем-либо отчитываться. «А у меня все не выходит из головы та комната в подвале», — сказал Бекки. «Для чего она им?» Роберт потер кончик носа. «Не знаю, имеет ли это какое-то значение», — начал он, — «но мы тут кое-что узнали об их сестре». «Вот как?» «Я даже не знала, что у них есть сестра», — удивилась Майя. «Есть. Она в разводе, живет где-то в другом месте, иногда приезжает к ним в гости. Но вроде как сейчас обсуждается изъятие у нее ребенка органами опеки». Молчание. «Подробности я не знаю, но, возможно, это многое объясняет». «Например, что?» «Я сам был в похожей ситуации», — сказал Роберт низким неустойчивым голосом, выдающим болезненное отношение к затронутой теме. «У моей сестры были сложности, и опека чуть не отобрала у нее дочку, когда то еще и года не исполнилось». Глаза Роберта подернулись блестящей пленкой, взгляд сделался настолько серьезным, что Майя испугалась, что он сейчас разрыдается. «Я тогда чувствовал, что способен на все. Легко мог забрать ее из дома и спрятать у себя, только чтобы они с малышкой были вместе. То, что они тогда устроили, просто ненормально. Сестре просто было плохо, она нуждалась в помощи. К счастью, страшное решение принято не было, Вильма осталась со своей мамой, и постепенно все наладилось». «Значит, ты думаешь, что братья планировали спрятать у себя племянника?» Теперь Майя надеялась, что так оно и есть. Это облегчило бы ей муки совести. «Возможно. Просто как вариант. Может быть, они подготовили ту комнату на всякий пожарный случай. Если кто-нибудь придет за ребенком, можно спрятать его там». Откинувшись на спинку кресла, Майя молча отругала себя за то, что бросилась в омут с головой, не проверив факты. Она провела кончиками пальцев по лицу, словно в поисках, чтобы отковырнуть. «Я была настолько уверена, что братья причастны к исчезновению Адама», — сказала она, глядя прямо перед собой. «Но эта версия с сестрой кажется вполне правдоподобной. На самом деле, когда я заходила в их дом в первый раз, я видела там женщину. Но я думала, эта девушка кого-то из братьев, мне даже в голову не пришло, что она может быть их родственницей. Детей там никаких не видела». Долгое время все четверо сидели молча. «Может быть, он просто исчез?» — прошептала, наконец, Лия. «Адам». Небо за окном, прорезанное тонкими полосками облаков, было похоже на треснувшее стекло. «Может быть, он просто исчез?» — повторила она. «Как может ребенок просто взять и исчезнуть?» — спросила Майя. Лия поджала под себя ноги. «Ты на самом деле где-то он-то есть?» — сказала она. «Просто он исчез для нас, для тех, кто остался». После посещения Удвалы Мартин почувствовал себя сильнее. Он задал важные вопросы, решился бросить вызов вечному молчанию родителей, как взрослый. И теперь он не собирается останавливаться. Вернувшись домой, он подошел к секретеру в комнате с телевизором и достал оттуда папку, в которой хранил письма с соболезнованиями. Если их можно так назвать, ведь не было ни тела, ни похорон. В основном это были открытки, которые люди посылали вместе с цветами после исчезновения Адама. Мартин сразу же нашел то, что искал, открытку, подписанную дядей Арне. Мартин даже не знал, что этот дядя жив, они не встречались много лет. Вероятно, между ним и отцом Мартина что-то произошло, потому что отец никогда его не упоминал. В базе данных нашелся лишь один человек с таким именем и фамилией, проживающий на острове Оруст. Мартин решил рискнуть и не ошибся. Когда он позвонил и спросил, можно ли приехать, Арне страшно обрадовался. Прямо на следующее утро Мартин сел в машину и отправился по направлению к северу. Как приятно было что-то делать, а не просто сидеть и размышлять. Он ощутил в себе былые силы и решительность, стал почти прежним Мартином. Арне встретил его очень радушно. Его жена умерла, и он жил один в маленькой уютной двушке. День выдался солнечный. Арне достал две банки пива, сделал пару бутербродов, и они расположились на балконе. Мартин старался не смотреть на море и выступающие из него скалы у самого дома. Его поразило, насколько старым выглядит дядя, он ведь на пару лет младше отца. Неужели папа такой старый, просто Мартин этого не замечает? Он быстро перешел к делу. Сначала Арне колебался, говорил, что это не его дело болтать о родителях Мартина. «Почему ты спрашиваешь меня? Не можешь поговорить с ними напрямую? Вы не поддерживаете отношения?» «Поддерживаем, но ты же их знаешь. Каждое слово приходится вытаскивать клещами». Арне засмеялся. «Да, знаю, это я всегда был болтуном. А твой отец и в детстве-то все больше молчал, а с годами стало только хуже». «Почему, ты не знаешь?» «Между ним и мамой что-то произошло, поэтому они почти перестали разговаривать». «И почему они не родили еще детей? Не хотели?» Арне снова засомневался. «Мне не следует...» Мартин по-своему истолковал его замешательство. «Папа изменил маме или наоборот?» «Нет, нет, ничего подобного. Что ты придумал?» «Наверное, лучше тебе все узнать. До того, как родился ты, у твоей мамы было несколько выкидышей. Они оба очень расстраивались, я это помню. В то время мы довольно много общались, когда они только поженились и купили дачу в Эквике. Они проводили там все выходные, причем круглый год. Думаю, проблемы в отношениях у них появились еще тогда». «Ты хочешь сказать, он во всем обвинял ее?» «Нет, что ты. Она долго была подавлена, растеряна. Говорила, что виноват остров. Утверждала, что море забирает себе ее нерожденных детей. Море зовет. Одно время она принимала лекарства, после этого стала чувствовать себя лучше. Но они почти прекратили разговаривать между собой. Не слышали друг друга. Твой отец настоял на том, чтобы сохранить дом как дачу, но все равно был разочарован. Он-то надеялся вернуться на остров насовсем, но твоя мама была против. Когда родился ты, отношения между ними стали получше, но твоя мать постоянно боялась, что с тобой что-нибудь случится. У воды не спускала с тебя глаз». Выслушав рассказ Арне, Мартин извинился и уехал, несмотря на дядино очевидное разочарование. Мартину необходимо было побыть одному, он чувствовал, что узнал больше, чем хотел. Теперь он понимал, почему родители не могли рассказать ему об утонувших детях. Все это слишком сильно затрагивало их собственные переживания. Горе, которое они так долго испытывали и которое со временем застыло, превратившись в непробиваемую тишину. «Надо снова найти мамины дневники», — подумал он. «Возможно, там найдутся записи примерно того времени, когда он родился». Сколько Мартин себя помнил, по четвергам его родители всегда ездили на машине закупаться на неделю и обязательно заходили в ресторан поесть традиционного горохового супа и блинов с вареньем. Мартин воспользовался первым же выпавшим случаем и, сгорая от стыда, отправился к ним домой рыться в вещах. Дядин рассказ напрочь лишил его покоя. Он должен узнать все. На верхней полке шкафа, там, где Мартин нашел мамины дневники много лет назад, их не оказалось. Может быть, она переложила их, заметив, что он тут побывал, или даже выбросила? В одном из ящиков комода Мартин нашел дневник, который, судя по обложке, когда-то был толстым, но теперь выглядел подозрительно легким. Открыв его, Мартин обнаружил, что почти все листы выдернуты. Некоторые из оставшихся листов оказались совсем пустыми, а на каких-то, с одной стороны, были карандашные наброски, возможно, поэтому она их и сохранила. Три рисунка привлекли его внимание. Они изображали женщину в полный рост, и когда Мартин присмотрелся, он разглядел мамины черты лица. Наверное, это автопортрет, и вряд ли она позволила бы кому-то еще рисовать в своем дневнике. На первой странице под эскизом было написано: «Правда уже немного заметно». Мартин перевернул страницу и прочитал запись. «Вторник, 11 ноября 1980 года. Вчера я была у врача. Беременность подтвердилась. Он сказал, что все идет хорошо. Предполагаемая дата родов – 15 июня. Я так счастлива. Завтра у Кристера день рождения. Будет ему сюрприз». На обратной стороне второго рисунка тон записи был уже совсем другим. Суббота, 4 сентября 1982 года. Уже второй месяц. Только бы в этот раз все было хорошо. Я волнуюсь, плохо сплю. Мы перенесли спальню в другую комнату, здесь, в Экивике. Мне все время мешают волны, их звук слишком напоминает голоса. Кристер говорит, что я опять начала ходить во сне. Последний набросок был сделан поздней осенью 1983 года, на выходных. И тоже в Экивике. Здесь уже было отчетливо видно, что женщина беременна. Запись оказалась неразборчивой, создавалось впечатление, что она сделана в спешке. Каждую ночь, когда мы здесь, я слышу тот самый голос. Он зовет меня и моего ребенка. Почему? Я должна спуститься к морю. Ответ кроется там, возможно, на глубине. Почему Кристер меня не пускает? Он что, не понимает? Мартин долго сидел с тетрадкой в руке. Почему она никогда об этом не рассказывала? И почему нет рисунка, изображающего беременность, которая в 1985 году счастливо завершилась рождением Мартина? Возможно, мама не решалась снова искушать судьбу. Были ли у нее выкидыши после его появления на свет? Мартин понимал, что никогда не узнает, случился ли какой-нибудь из выкидышей или, возможно, все 11 января. По срокам это вполне могло быть так. Но тема слишком болезненная, он знал, что никогда не спросит маму об этом. Новый решительный Мартин рассматривал баночки с таблетками, которыми была уставлена вся прикроватная тумбочка, целая аптека. Неудивительно, что он не ощущал ясности мыслей. А сейчас ясность нужна ему как никогда. Как он сможет все выяснить про голоса в море и про родителей, если туман в голове не рассеется? Врач предупреждал его, что не следует резко прекращать прием лекарств, даже если самочувствие улучшится, но Мартин все равно решил бросить принимать таблетки. Он сгреб все в пакет и забросил в шкаф. Уже через пару дней он ощутил разницу, во всяком случае, так ему показалось. Он почувствовал прилив энергии и жажду деятельности. Встав пораньше утром, Мартин сел за компьютер и занялся поиском. Он никогда раньше не задумывался над тем, сколько существует поверий и легенд, связанных с морем. Не знал, что некоторые из них живут только здесь, на побережье Бохуслена. Здешние поселки, прочитал он, очень религиозные, но при этом сильные и народные верования. Разумеется, во многих статьях все эти истории назывались суевериями и небылицами. Но откуда-то ведь они должны были взяться, думал Мартин. Если народ во что-то верит, это не могло возникнуть на пустом месте. Он вспомнил, что пару лет назад читал свежие исследования, где утверждалось, что каждый пятый швед верит в призраков, и то, что мертвые могут возвращаться. Народное верование нельзя считать явлением, которое вдруг взяло и исчезло. Нет, они продолжают жить. Многие люди, точно так же, как Адам и он сам, слышат зов моря. Многие, как и Мартин, оплакивают кого-то, кто пропал в морских глубинах. Мартина особенно заинтересовал один факт. В нескольких статьях, в частности на официальной странице муниципалитета Люсичель, рассказывалось, что по легенде в море существуют целые поселения, параллельно с нашими поселками на земле. Были даже старые народные песни, в которых рассказывалось, как туда попасть. Там люди живут в домах, там есть поля и луга. Однажды рыболовная бригада вытащила из моря утонувшего мальчика с охапкой соломы в руках. В народе его прозвали морским призраком. Как было написано в статье, по сей день есть люди, которые утверждают, что чувствуют в этом мальчике родную душу. Эта история многое прояснила для Мартина. Он не один и он не сумасшедший. Теперь уже он не мог остановиться. Он распечатывал все интересные факты, которые находил для себя, и чтобы показать другим, тем, кто еще не понял. Когда в принтере закончилась бумага и чернила, он поехал и купил еще. Кроме того, Мартин посетил библиотеку в Элёсе, которая специализировалась на литературе о море и кораблях. Набрал книг столько, сколько дали. Продолжив поиск в интернете, Мартин обнаружил, что за последнее время о море было много чего написано. Заголовки жирным шрифтом на первых страницах. Важная неприятная информация. О климате, о быстро тающих ледниках. Нашел статью, где доказывалось, что изменение климата уже привело к подтоплению домов в Хеннане. Катастрофа уже началась. Море будет подниматься, затапливать берега и целые города. Оно затопит нас всех. Теперь Мартин спит совсем немного. По ночам он сидит в кабинете или ходит вдоль моря и размышляет. Часто он видит, как кошка сидит на камне в саду и, не отрываясь, смотрит в сторону моря. Как-то ночью кошка пришла домой и легла на место Александра в двуспальную кровать. И с той поры приходила каждую ночь. На самом деле Мартин никогда не любил кошек. Они гуляют сами по себе и никому не подчиняются. Никакие сидеть и искать на них не действуют. С другой стороны, шуму от них никакого. Достаточно вовремя кормить и поить, и они ничего от вас не требуют. Они не нуждаются в вашей любви, и они ее не хотят. Это Адам очень просил кошку. Они взяли ее совсем маленьким котенком, и мальчик ее обожал. Иногда, когда Мартин просыпается ночью, он обнаруживает, что кошка сидит на кровати и смотрит на него. А иногда она будет его, кладя лапу на грудь или нюхая его лицо своей пропахшей рыбой мордочкой. Очень часто он просыпается от ее сиротливого мяуканья. Мартин чувствует, будто она что-то от него хочет. «Знаю», — говорит Мартин, гладя кошку, — «нам обоим его не хватает». Однажды ночью он решительно берет кошку в охапку и шагает к мосткам. Бросает животное в лодку и спускает ее на воду. На улице холодно, ветер хлещет в лицо, но Мартин упорно гребет все дальше от берега. Он слегка поворачивает лодку, чтобы поймать ветер, и вскоре оказывается довольно далеко от суши. Он опускает весла, вытаскивает забившуюся в уголок кошку и бросает ее в море. Затем разворачивает лодку и гребет обратно к дому. Кошка с отчаянным мяуканьем пытается плыть за лодкой, но волны слишком высоки, а вода слишком холодна, и скоро животное скрывается в морских глубинах. Обратный путь против ветра занимает много времени. Доплыв, Мартин вытаскивает лодку на берег. Забираясь снова в постель, он чувствует глубокое удовлетворение. Теперь Адам и его кошка снова вместе.